Часть третья. Письма к другу. Друзей у меня нет. Единственный друг, который у меня был, ушел из жизни 10 лет назад. Так есть. И строить свою дальнейшую жизнь надо, исходя из этого. Действительно, писать мне сейчас некому. Я не пишу пока что. Пока не понял, что адрес, по которому я могу писать свои сокровенные письма, один. Могила. Но могила моего единственного друга, Василия Макаровича Шукшина. Из этого печального открытия не следует делать никаких трагических выводов. Наоборот, надо радоваться, что я не купился на эрзац, что я мужественно сознался самому себе в правде. Есть вокруг меня люди, симпатичные мне, люди разные и разрозненные. Искренние беседы с ними не дают, да и не могут дать желаемых мною результатов. Им нужна моя поддержка. И я поддерживаю, подкармливая их своим оптимизмом и ничего не получая от них взамен. Похоже, изобретенный мною литературный прием, письма к другу, размышления у могильной плиты, обернулся жестокой правдой и оказался вовсе не литературным приемом. В чем главный стержень писем к другу? Да и не только писем. То, о чем я хочу записать сейчас, должно стать главной, коренной идеей всей моей работы на будущее. В какой бы сфере она ни осуществлялась – литературе, актерство, кино и театральная режиссура, выступления и встречи со зрителем – во всем. Что же это за идея? Человек должен сложить с себя добровольно полномочия властелина природы, которые он присвоил себе незаконно, если можно так выразиться. Ведь туземцы чаще всего воспринимались как нелюди, как часть ничейной территории, земли, которую «цари природы» в кавычках открывали. Психология бандита, пирата по отношению к природе, а отсюда к туземцам, не изжита. Еще как не изжита до сих пор. Робкие попытки отдельных смельчаков изменить государственные отношения к природе извращаются. Глубоким философским размышлениям и предостережениям придается легкомысленный вид благотворительства. Опять с высоты царственной. Могу пощадить, помиловать, но могу и обождать. И обещаний на будущее. Маниловщина. Спохватываются и начинают чесаться, когда окружающая среда не выдерживает и мстит. Россия снова в которой уже раз разрешилась от бремени, родила космическую философию. Федоров, Вернадский, Чижевский, Циолковский. В которой уже раз человек пытается сбросить с себя религию, думаю, в последний. В религии царство Божие, светлое будущее, к сожалению, нуждается государство, даже как наше, атеистическое. Ведь народ с природой жил всегда в мире. Среди людей есть свои млекопитающие, свои хищники. По отношению к природе беру пока. Они уживаются между собой. Правила общежития в народе вырабатывались веками, они менялись вместе с жизнью, возникали и кровавые конфликты. Но Бога человечества никак не перепрыгнуть через ограничительные флажки христианства не светлое будущее. А сейчас, мол, и наши слабости в кавычках потерпеть можете, а просто человечество, народы с большой буквы, в бесконечной взаимозависимости с ней же. Мерки огромны, нравственные тоже, неизмеримы, несопоставимы с корыстью государственной. Агрессивность государства вовне – прямо пропорционально агрессивности вовнутрь. Государство по мере роста своего могущества становится все самоуверенней. Зуд вмешательства в дела туземцев вовне и раздражение по поводу отсталости собственного народа, который рано или поздно становится чужим, туземным вовнутрь, толкают одно государство к союзу вражде с другими государствами. И вот сидят представители не народов, а семейств, чудовищное меньшинство, и решают в кавычках судьбы мира. Вспышки национализма в том или ином регионе – это выступление против власти, которая выдает себя за советскую. Но сказать прямо не отваживаются. Страх уже в крови, народ отравлен страхом. Страх – это яд пострашнее нитратов. Жизнь такова, что ничего нельзя изменить в ней быстро и радикально. То есть можно, но при условии фашизма и обязательной резни, что с нами и происходило. Сейчас же Противостояние разных групп и сил естественно, но каждая вновь возникающая группа начинает с требования уничтожить своих оппонентов. Разорвать поколения при помощи той же идеологии, противопоставить стариков молодым, и жизнь станет бессмысленна. Воспитывать молодых против стариков, отцов и матерей, и гармония жизни нарушена, наступает бесовщина. Не в добровольное ли рабство мы идем? Одни куют будущее изобилие, другие тренируются в этом изобилии жить. Рабская философия предполагает два типа – покорного идеального раба и надменного безжалостного рабовладельца, паразита. Остальное – нюансы, детали из области приспособления и сиюминутной тактики. Постоянное бдение по охране и поддерживанию всемирного рабства – ведь тюремщики тоже большую часть времени сидят, не могло не сказаться. Мы имеем дело с опасным дикарем. Теперь надо уходить. Сколько зла сделано родине и людям, населявшим родину, защищавшим ее от нас, разрушителей, что надо, пока не поздно, бежать. Но есть спасительное. Все виноваты. Всем надо перестраиваться, с коммунистами не пропадешь. Какая-то отчаянная уголовная бессовестность, весело даже. Предвижу, очень сложно будет в будущем разгребать исторические баррикады культурного терроризма. Очень важно нам, современникам, оставить свидетельство участников этой неравной войны. Все подлинно ценное оплевывается и замалчивается, не допускается вовремя к народу. Молодость, зрелость, старость. Их предназначение в общем движении людей и природы. Не нами начало положено, не нами и конец предопределен. Начало жизни не есть начало вообще, как смерть не есть конец вообще. Какая простая и какая старая истина. Как рассказать об этом? Не в словах, а в догадках и образах. Как суету сделать суетой, чтобы она, суета-то, и не подумала даже выдавать себя за что-либо другое, во веки веков, и чтобы настоящее, истинное, было узнано среди всего остального, и чтоб не перепутать его с остальным? Как рассказать, что народ — это не все, а лишь очень малая часть всех? Что воля необходима по-настоящему очень немногим, а для остальных она — разврат? И что большинство правит, вернее, от имени большинства, угождая его слабостям и духовной нищете. История народов бесконечна. Таинство взаимоотношений между людьми и народами есть та область исследования, которой я собираюсь и обязан заниматься. Не могу заснуть от мучительной догадки о русском народе. Нельзя сказать, что раньше я об этом не думал. Именно об эту самую догадку я последнее время сломал голову. Дело в том, что те законы, по которым русскому человеку следует жить, и по которым он вроде бы и живет, на самом деле не воспринимаются им. В русского человека никак не войдет осознание того, что эти законы серьезные, глубинные, и что именно по этим законам его строго спрашивают, судят и карают. И даже те, кто законы изучил и ведет себя в соответствии с ними, приноровились к ним, к законам не больше. И русский человек прав. И раздраженные руководители рано или поздно начинают вести себя как колонизаторы. И вот что удивительно. Все государственные цивилизации удобны для колонизаторов. Главные же законы народа не замечаются, считаются дикими и отсталыми. Тюрьмы переполнены, народ обманут и не верит уже ни во что, а они, хозяева, знай, ведут нас в светлое будущее. Народ — это не красота, а правда. Заниматься делами народными страшно, народ неоднороден. Но чувство нравственное народное едино. Много неверующих, много желающих нарушить нравственное чувство. Узаконить то, что вне закона, единственный путь. Много несправедливости творится под видом соблюдения закона, но дело не в этой несправедливости, а в порочности самих законов. Только нравственные законы имеют смысл. Остальные в свете нравственном противопоказаны. Русский народ, богоносец, сразу узнает своего заступника. И вот здесь-то совершается что-то непонятное, необъяснимое. Народ бросается к нему, затаптывает, от долгого ожидания, от любви, от обожания. Слишком долго ждут, так много накопилось обиды, страданий. Народ — это все талантливое, не обязательно объединяющее, не путать с государственным, иногда шокирующее, одиночное, но обязательно человеческое с большой буквы. Народ — это не большинство. Понятие «народ» сегодня другое, чем раньше. Временное возвращение к общему делу 1941-45 годов. У народа должно быть общее дело. Философия общего дела. Что такое народ при рабстве? Ибо и сейчас мы живем при рабстве, и опять загнать людей на стройки коммунизма. Создавать видимость общего дела, имитировать новое единство, советский народ, будто бы возникшее на пути к будущему. Пропаганда сталинизма должна преследоваться законом, как и пропаганда фашизма. Нужен процесс. Тот строй, который сложился у нас за 70 лет, не такой уж простой. В нем заинтересовано подавляющее большинство. Меньшинство эксплуатируется большинством. Феноменальное большинство. Добро под пристальным конвоем зла. Не врет ли? Нас водят вдоль границ социализма. То ли нами хотят пробить дыру в этом заборе, то ли задержать при попытке к бегству. Социализм в одной стране, не ошибка ли? Теперь уже можно сказать, что это не было ошибкой. Это была авантюра, до сих пор непонятая и неосужденная. Вернее, все поняли и осудили давно, хотя не могут отойти от той дурацкой формы общения, которую навязали сверху. Демагогия на уровне идеализма, слова ни о чем. Общаемся при помощи слов, которые ничего уже не обозначают. Другие слова прописываются в другую, прошлую эпоху и объявляются незаконными в наше время. Таким образом, вопрос терминологии становится опять же главным вопросом, как в Гамлете, слова, слова, слова. Им там, наверху, хотелось бы, чтобы с ними говорили на их фене. А изучение этой научной терминологии – это блуждание в демагогических лабиринтах. Возвращение к старому, прерванному историческому процессу, отношение к социализму как к явлению временному и промежуточному их бесит. Не перестраивать, а строить заново, рядом с тем, что наворочено за десятилетия правления большевиков, но уже без них и с учетом их ошибок. Надо научиться строить для людей и для сегодня, потому что большевики строят либо вечное для будущего, либо времянки для настоящего. Получается большой барак. Может быть, борьба добра и зла будет существовать до тех пор, пока будет существовать война личности и толпы? Ролями добро и зло меняются. Сталинизм, одномерность, государственное образование дураков я воспринимаю как массовое заболевание, эпидемию. Сталинизм ближе к чуме, чем к социализму. Или к СПИДу. Социальное переходит в физиологию. Это что-то из открытий Лысенко. Но это так. Предстоит по крупицам собирать доказательства, чтобы догадка стала открытием. Ведь до сих пор подступы к сталинизму стерегутся. Того, кто приближается к опасной зоне, теперь не стреляют на месте, его фиксируют. Зачем? На всякий случай. А пока в границах демократизации просто интересуются, зачем это тебе надо. Убейте меня, но сталинизм – это болезнь. Массовое психическое заболевание, типа клептомании. Какое-то чудовищное сочетание бедности, отсутствия культуры, религиозности с подменой Бога, стадности, доведенной уже до истерики. Ведь все мы имеем перед собой постоянный пример рождения социализма. Вот разделение МХАТа. И началась игра в талант, в ум, в творческую деятельность, одним словом. И если до разделения еще можно было сослаться на великую прошлую деятельность МХАТа, при этом вывести на трибуну заложников из прошлого Тарасова, Зуева, Яншин, Грибов, Степанова, Пруткин, и заставить их подтвердить твое выдающееся существование и твою исключительную преемственность и наследственность, наладить творческие поиски и горения с помощью еще до конца нераспознанных проходных деятелей или умельцев, которых вот-вот забудут, то теперь, по мере продвижения к социализму, развитому, и коммунизму,

от близких и друзей, зная, что мотивы поступления в партию для всех очевидны. Чернь всегда будет составлять большинство, и государство наше об этом позаботится, оно заинтересовано в этом, поэтому надо периодически раскулачивать. Смешно сказать, но мы, русские, долгое время были лишены собственной государственности. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Нами правили инородцы. Интернационализм? Но ведь все другие нации и народности имеют при этом свою государственность. Для чего понадобился такой губительный для русских эксперимент? Обезличка? Как бы то ни было, сейчас Россия нуждается в серьезной реставрации. Искусство – нравственная реабилитация, легализация истинной жизни. Жизнь была, есть и будет совсем не такая, какую сочиняют некоторые люди в корыстных целях. Почему все, без исключения философы, сильны в критике и слабы в пророчестве? Я имею в виду, естественно, подлинных философов. Больше того, пророчества, взятые как руководство к действию, приводят к катастрофе. И самые симпатичные философы – те, кто отыскивает в уже существующей жизни надежду на будущее. Но эти симпатичные не популярны в массе, желающей коренных ломок и решительных сотрясений. Мутная, грязная вода им желанна.